Глава 14. Алиса. «Очередной иномерный напиток?» Себастьян покосился на лимонад. Я хмыкнула. «Именно. Вместе с мороженым обычно идет на ура». «Эй! У тебя кофе есть! Черный и без сахара!» «Ах, бесполезно. Этот невоспитанный ящер вылокал весь мой лимонад. В три глотка! Еще и шарик мороженого свистнул. Фисташкового!» И вот спрашивается, где у него совесть? Мог же себе заказать, но нет, таскает у меня, как будто так и надо. Сутки. Я ухватила второй шарик и начала его разделывать ложкой. По кухне поплыл запах ванили. Мне осталось терпеть твою невоспитанность. Сутки. Кто бы говорил о невоспитанности, фыркнул Себастьян. Тебя точно этикету не учили. Да ладно. Прищурилась я. «Умный, значит. Ну, хорошо. Скажите, ваше высочество, в каком именно своде правил упоминается разрешение таскать еду с чужой тарелки?» «Язва», — раздраженно выдал Себастьян. «Повторяешься. Было уже недавно. Самому трудно себе заказать». «А если мне нравится тебя бесить?» «Ах, вот оно что!» Этот гад просто решил поиграть на моих нервах. «Бедная твоя будущая жена», – выдала я в отместку. «С тобой сможет ужиться только слепоглухая». «А с тобой?» – взверился Себастьян. «Ты хочешь сказать, кто-то сможет ужиться с тобой? Да ты ж в любого в могилу сведешь уже через неделю. Ты ж всегда и во всем должна быть права. Самая умная, самая красивая». «Тьфу, стервозная! Тебя же даже родителям представить страшно! Не поймут!» Он орал. Я молча слушала. Понятия не имею, что на него нашло, на психа такого. Наверное, ну, жизнь в четырех стенах сказывалась. Не, я тоже хотела поскорее выбраться отсюда. Но мне было делом привычки просиживать все эти дни под одной крышей с незнакомым существом. А Себастину сносило крышу. И довольно серьезно. В общем, я дала ему проораться. И потом приказала замку перенести меня в свою комнату. Там я закрылась и просидела до самой ночи. Обойдемся сегодня без секса. Мы взрослые уже, переживем. А завтра придут родители, заберут меня отсюда. И до свидания, драконистый принц. Охмуряй своих скромных и тихих, только подальше от меня. А я уж точно без тебя обойдусь. В своей квартире на земле. Найду себе нового кавалера, закручу с ним любовь и нафиг забуду все то, что здесь было. Себастьян. Себастьян тренировался на улице, чтобы сбросить накопившееся раздражение. Площадка перед замком была пустынной только у подножия высоких стен, изредка шуршали листья, следуя легкому ветерку. Себастьян выбрал длинную палку, лежащую у стены, и, сжав ее крепче в руках, занял боевую стойку. Плечи расправились, голова поднялась, как у настоящего воина. Палка, ну хоть и не меч, служила ему вспомогательным инструментом, воссоздавая ощущение настоящей битвы. Себастьян открыл глаза и начал с простых движений, легких захватов и поворотов, словно проверяя, насколько хорошо он может контролировать свое тело. С каждым движением он представлял себе невидимого врага, и каждое упражнение обострило его концентрацию. Он резко замахнулся, представляя, как противник уверенно уклоняется от его удара. Замысловатая комбинация работала на всю его раздражительность. Сначала удар вниз, затем боковой. Далее вращение в ловком шаге. Палка свистела в воздухе, будто напоминала символ свободы, который ему так не хватало. Присев, он продолжил с ударами по воображаемому сопернику. Каждое приседание добавляло нагрузки на ноги и вытягивало из него накопленное напряжение. Он быстро перемещался, ноги переходили в уверенные шаги, создавая круги на пыльной земле и оставляя следы, словно он следовал за своим воображаемым противником, который уклонялся или нырял в стороны. Себастьян быстро утомился, но не останавливался. Он был сосредоточен, его взгляд не поддавался слабостям, которые могли бы отвлечь его от урока. Он размахивал палкой, и все более стремительными движениями каждая атака впитывала в себя раздражительность и его недовольство. Он не знал, как долго проходила тренировка, но, наконец, остановившись, тяжело задышал. Пот струился по спине, а сердце колотилось от нагрузки. Пора. Пора возвращаться в замок. И плевать, что сегодня придется спать одному. Завтра божественная магия исчезнет, и он, Себастьян, сможет вернуться к себе во дворец. Там в его распоряжении будут многочисленные развлечения, включая женщин разных рас, так и норовивших запрыгнуть ему в постель. А эта дура пусть и дальше развлекается в других мирах. Как можно дальше от него. Пусть меняет мужчин, напивается, бегает по мирам от своего ненаглядного папочки. Это только ее дело, ему, Себастьяну, все равно.